Что Мюнхен должен человеку глухую неблагую весть, ночь, улицу, фонарь, аптеку, что должен наш герою честь. Когда ногой не твердой ступит, он на Баварский бережок, но вякнет напоследок стюпит, и вот уже другой стишок. Выглядывает из кармана и выворачивает бровь, как тут она у вас нирвана, свобода, вечная любовь. А мы все больше о болотной, о зыбкой, свеженькой, неплотной. У нас тут все ни день, ни ночь, как Мюнхен может нам помочь. Давно замечено деньгами, ну и зачем ходить кругами? Весна в Европе, стих прочесть, и можно жить и пить и есть. Что Мюнхен должен человеку глухую неблагую весть, ночь, улицу, фонарь, аптеку, все должен наш герой учесть. Герою честь.